Глава 38. Мертвый монстр с огромной головой висел на турнике, подобно пойманной акуле. Кудрявый цыган крутился рядом, ловко срезая с туши равные по размеру куски желтоватого мяса. Ух, какая пакость! На первый взгляд даже не вяжется с чудесным ароматом, который распространял вокруг себя блокпост. Я в компании Артема, лорда и широкоплечего сталкера Жени по кличке Сом сидел в одном из скрытых углов периметра. Мои сопровождающие, коротко попрощавшись, сдали меня с рук на руки, едва я оказался внутри поста. И, надо сказать, такому повороту событий я был несказанно рад. Молодняк провели куда-то в другую часть поста, и больше ни их, ни инструктора со странной кличкой «Танцор» я уже не видел. «Ну что, индикатор, как настроение?» — шутливо проговорил лорд, едва мы успели устроиться на мягкие мешки с опилками и сеном, на которых здесь сидели все. «Почему индикатор?» — вопросом на вопрос ответил я. «Ну как же!» — удивился лорд. Творить такие чудеса налево и направо, переположить все начальство и в кусты? Ну, же не знаю, откуда ты прибыл, но у нас такие дела бесследно не проходят. Весь сталкерский корпус гудел. Значит, о тебе уже такие истории по большому городу ходят, что сам удивишься, когда услышишь. А что до прозвища? То считай это позывным в радиоэфире. Да и, по сути, не самый плохой позывной, бывает еще хуже. Он, усмехнувшись, хлопнул сама по загривку. Да так, что тот, несмотря на немаленькие габариты, едва с мешка не свалился. Или вон, у Артема спроси, нравится ли ему быть тяпой? Я глянул на Артема, который, по сути, был моим неоднократным спасителем, и подумал, что спрашивать про такое прозвище прилюдно. Мне у него не хочется. Потом перевел взгляд на малознакомого сталкера. А почему Сом? Да потому что не треска, — развеселился лорд еще сильнее. Ему-то по поводу своего позывного волноваться нечего. Ловил он сомов в Волге лет 7 назад, дело было. Еще на открытых фермах. Не так хреново работалось. Взял багор, встал на плиту бетонную у самой кромки. Да как дал в ближайшую рыбину. Ну, что там говорить, попал как назло, дуракам везет. А вот привязать багор за эту самую плиту ума не хватило. Как понимаешь, у сама, а я имею в виду того природного, которого Женя железяку воткнул, сил побольше оказалось, да и весовые категории разные. Дернул сом вперед, и полетел этот горе-рыбак в речку. Хорошо, что в чистую воду попал, да мутантов никаких поблизости не было. Выбрался, и потом сообразил только, что багор, который из пожарного щита дернул, вообще-то возвращать надо. Я мотнул головой. Да, нарочно не придумаешь. Так это еще что? Встрял в разговор Женя. Видимо, эта история ему самому нравилась. Если бы я тогда на берег не полез, так и пахал бы сейчас на ферме. Мне тогда уже почти 18 было. Для сталкерства поздновато. Ну и за бугор этот несчастный так влететь могло. Железяки дорогие, искать трудно. Точнее, не все, конечно, а специальные, инструмент, короче. Вот и пришло в голову этому деятелю сходить в дикую, поискать. Авось, где найдется лишний багор. Лорд снова взял нить разговора в свои руки. Периметр тогда позволял. Дыр мелких и сейчас... Бывает, а тогда так вообще. Выходи как по проспекту, вот и ушел этот искатель, куда глаза глядят. Ну и как? Не выдержал я, ожидания отложившейся концовки. «Живой!» Сом приподнял руки, демонстрируя упитанные бока. «Только мы этого живого сутки искали», — осадил лорд. «А он в трех соснах потерялся, кого-то еще увидел, а потому залез под киоск и дрожал. Эх, Сом, надо было тебя зайцем назвать». Женя хотел было возмутиться, но его опередил молчавший до этого Артем. «Может, перекусим?» Лорд оттянул левый рукав, на запястье его обнаружились огромные цифровые часы. Вероятно, большая роскошь у местных. «А что, можно? Как раз еще с полчасика посидим, да и выдвигаться будем. Тяп, ты закажи». Артем легко встал со своего места, подошел к цыгану, что-то сказал ему и сунул в руку небольшой пакетик. Чернявый энергично закивал и начал проворачивать подвешенного монстра, выбирая место для очередного среза. Наконец он выбрал нужную часть тела и быстро нарезал несколько ломтей мякоти. На вид грамм по 300 каждая. Все это было помещено в прозрачный фасовочный пакет. Сталкер благодарно кивнул и бодрым шагом вернулся к нам. «Кто это?» — поморщившись, спросил я у Сама, глядя в сторону висевшего монстра. «Цыган? Кто еще?» Сталкер не моргнул глазом. Секунду я непонимающе смотрел на собеседника. Странное название для животного. «Это Садимус», — буркнул лорд, не поднимая глаз. «Сейчас он был занят нашим персональным костром». Периметр развязки был полон маленькими кострищами, небольшими прямоугольными ямками, огороженными силикатным кирпичом, сверху накрытыми черными, деформированными от частых нагревов решетками. Каждый сталкер при наличии еды и места у такого костра мог воспользоваться дровами, лежавшими в разных местах убежища неравными кучками. Периодически в периметр заходили люди, которые пополняли кучи, и тут же уходили прочь. Вид у этих тружеников был не ахти, и кто они для меня осталось загадкой. То ли это добровольные рабочие, то ли наказанные за какие-то провинности сталкеры. Но факт оставался фактом. Все брали, бедолаги и приносили. «Это существо называют Садимус. Хреновая, надо сказать, штука. Цыгане у него еще когти отрубили. Они из них ловушки потом делают. Да ты на второй день такую хреновину почувствовал. Подвал, помнишь?» Я утвердительно кивнул. «Так вот». Лорд, довольный тем, что его костерок задымил, и над деревом появились язычки пламени, откинулся на свой мешок. «Вишь, башка у этого гада, какая здоровая! Ну, так вот там весь ливер у него. Остальное тело — сплошная мышца». «Точно, точно!» — подтвердил Артем, садясь рядом со мной и протягивая лорду пакет с мясом, которое имело желтоватый оттенок и россыпи черных жилок. «Жесткое мясо у Садимуса. Это вам не свинина, зато, говорят, для желудка полезнее». «Да тут местных кулинаров послушай, так все мутанты вкусные, с целебными свойствами», — одернул тяпу лорд. «Ты индикатор их не слушай. Лучше запоминай, как этот зверек выглядит. Дар твой, конечно, штука полезная, да только сомневаюсь я, что для всех ситуаций подходит. Обнаружить мало, надо еще и убрать, либо избежать. Вот Садимус, например. С первого взгляда существо неуклюжее, с такой башкой, что грех в нее промазать. А на самом деле хрен ты в нее попадешь. Потому как когтями своими он смахивает пули так, что мама не горюй. видел бы, сам не поверил. Да и подозрение у меня, что не зря у него на башке кожа такая толстая и склизкая. Вскользь ее не цепляет. В тело стрелять пользы мало. Пока он повреждение начнет чувствовать, от тебя уже мокрого места не останется. Так что самое лучшее, что ты можешь сделать, не будучи при хорошем гранатомете, так это драпать. Ну, так, чтобы пятки только сверкали. Только вот по прямой открытой местности бегать от него не стоит. Головастик по природе охотник, догонит сразу. Для него, как и для любого другого хищника, бегущая дичь, как красная тряпка. И жрать не будет хотеть, а все равно за тобой рванет. Тут хитростью брать надо. У Садимуса, несмотря на голову, соображала работа туго. Любой подъезд — уже проблема. Конечно, с общей вероятностью везения. А то, может, и там зажать. Тогда молись, если веришь. Либо прячься туда, куда его башка не пролазит. Ну, соответственно, и коготь не дотягивается. А потом смотри по обстоятельствам. Хорошо еще, что и терпением его природа не наделила. Из виду тебя потеряет, либо поймет, что не достать нахрапом, и свалит, скорее всего. Кстати, в том же подъезде когтями он своими плохо машет, так что его еще и пристрелить можно. Я покачал головой, стараясь переварить информацию. Это хорошо, когда есть чем пристрелить. А то ведь ваше начальство мне даже кортика не выдало. Так что из всего совета мне поможет только бежать. Лорд, заговорщически улыбаясь, махнул рукой. Тут видишь, какая штука. У начальства полный контроль только в периметре города. Все зоны свободные. Не понял. Я изобразил на лице полное недоумение. Дело в том, что мы сейчас находимся в местах обжитых, и днем тут не намного опаснее, чем в четвертом. Здесь гулять вот так, как ты, налегке, еще позволительно, только с оглядкой. Нечисть, конечно, сюда просачивается с неохотой, но все же просачивается, если голодная. К тому же по территории ходит множество соплеменников, тоже любители пожрать за чужой счет. Смотри на сегодняшний караул. Это же обреки те еще. С ними нормальному сталкеру лучше не общаться.